116 гуру. Итак, с новой силою можно духом подняться против натиска неистовой тьмы. В мире сейчас столкновение полярности достигает своего апогея. Темные сбрасывают маски, открыто идут наступления против Родины нашей. На кого поднимают они руку? Последняя битва закончится славной победой Родины над всеми врагами ее, хотя и богаты они, и сильны, и собрали все силы для того, чтобы сокрушить ее. Но короткие руки. Воинство света и иерархия блага на стороне новой страны.